Наталья Горбаневская. Я была инициативным ребенком. Расскажите о вашей семье, до вас. Семья до меня. Я росла без отца. Он погиб на фронте, и мы не виделись ни разу. И моя семья — это прежде всего мамина семья. Прабабушка и прадедушка с маминой стороны родились крепостными, родом из Воронежской губернии. А мои дедушка и бабушка переместились потом в сторону юга России. Но сначала они, бабушка и три дочери, всего было четыре, мама, вторая по старшинству, переехали в Москву. Бабушка окончила акушерские курсы, пела у Пятницкого в церковном хоре Морозовской больницы. Девочки учились в гимназиях. А в 1918 году они от голода бежали опять в Воронежскую губернию. А дальше кто как. Мама моя, в конце концов, вместе с бабушкой вернулись в Москву. А до нас еще старшая сестра мамина туда переехала из Новочеркасска. Третья тетка всю жизнь прожила в Ростове. Еще одна, самая младшая, поездила по всему Союзу, была на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере. Она была по специальности связистка и вдобавок давала уроки игры на фортепиано, хотя ничего такого не закончила. После войны на Колыме она вышла замуж за бывшего зэка. А вообще вся семья была музыкальная, пели все хорошо, я не в них пошла. Третью сестру, которая в Ростове, послали вместе с ее мужем в Московскую консерваторию учиться. Но поскольку жить было очень тяжело, 30-е годы, спать приходилось на столах. Они вернулись в Ростов и потом всю жизнь преподавали в тамошнем музыкальном училище. Я родилась уже в Москве. Я среди своих всех родных и двоюродных была первой и единственной, родившейся в Москве. Сейчас у меня почти никого там не осталось. Есть племянник, но с ним давно порвана связь. Из моих ростовских двоюродных братьев старший просто пропал. Он жил в Саранске, работал оператором на телевидении, потом куда-то делся, и никто не мог его найти, хотя и искали. А вот его младший брат живет в Петербурге. Он и с мамой всегда виделся, хотя мы уже были в эмиграции, и в Париже у меня. Когда я бываю в Петербурге, мы встречаемся с ним, с его женой и дочкой, в хороших отношениях, единственный, кто у меня остался из всей родни. Плюс к этому у меня есть еще приемная сестра, неофициально приемная мамина дочка. Она сама с Украины, была домработницей перед войной в Раменском, где мы жили. Мы 3 года разные углы снимали, пока не получили комнату в Москве. И мама с бабушкой ее как-то взяли, устроили на завод, в вечернюю школу. Потом она была на войне снайпером, имеет огромное количество медалей и тьфу-тьфу пока жива. И она и ее муж — ветераны войны. Я каждый раз вижу с ними, когда бываю в Москве. Раньше они приходили на мои творческие вечера, но теперь уже не в состоянии. Вот это вся моя семья. Моя линия по отцу... Была бабушка. Правда, я не сразу поняла, что это моя бабушка. Потом как-то разобралась. Я за отца получала пенсию, как за погибшего на фронте. Там, в той семье, была девочка примерно моего же возраста. Я ей по секрету сказала, что мы с ней двоюродные сестры. Там были замечательные люди. Я знала брата и сестру моего отца и своего двоюродного брата, который был даже у меня на проводах, когда я уезжала. Он известный историк Владимир Кобрин, ныне уже покойный, специалист по русскому XVI веку, по эпохе Ивана Грозного. Так что в 40-е, в начале 50-х, контакты были. Мама со мной в гости приходила. Я обычно брала книгу и читала. Я научилась очень рано читать. И маму все пугали. «Что вы делаете? Ребенок так рано читает, он сойдет с ума». Тогда было такое мнение. У меня отнимали книги, я залезала в шкаф, доставала. Когда началась война, на это махнули рукой. Мама сказала, читает, есть не просит. Она молода была? Ну, в 1935-м ей уже было 33 года. В молодости она мечтала стать врачом, поступить в медицинский институт. Но поскольку ее отец выбился из крестьян в счетоводы, то она считалась дочерью служащего, и доступ в институты ей был в то время закрыт. Жила в няньках, воспитывала детей в разных семьях, и дети, как я понимаю, были к ней очень привязаны. Потом пошла работать в библиотеку, кажется, Ростовского университета. Году в 1923 и до 1935 она там проработала. А тут при Всесоюзной книжной палате в Москве открылись высшие библиографические курсы. И она поехала учиться, окончила эти курсы и осталась работать в книжной палате. Ее там очень ценили, и в одном из флигелей палаты дали комнату в подвале. Это был особняк князя Гагарина, построенный, по-моему, уже после пожара в Москве архитектором Бове. Там были фасад и арка, а справа от арки стоял наш флигель. Дальше через ворота была прачечная, и во вторую бомбежку Москвы горело здание книжной палаты, и горела эта прачечная, а флигель наш уцелел. Книжную палату тогда перевели в другое помещение. Но мама, чтобы получить не служащую, а рабочую карточку, перешла в типографию книжной палаты, тоже в нашем дворе. Ее здание сейчас уцелело. Это останки, сейчас весьма красиво обновленные, во дворе Дома Большого театра. Работала наборщицей, печатником, то есть все на ходу осваивала. У бабушки была карточка иждивенческая, у старшего брата особая детская, с 12 лет, по которой получали так же мало, как по иждивенческой. У меня была детская, там было побольше. Когда наш флигель уцелел, мама говорила, ну чтобы ему сгореть, тогда бы нам что-то дали. Мы прожили в этом подвале до 1950 года. Правда, во время войны на некоторое время переезжали в другие флигеля, в квартиры эвакуированных. Но эвакуированные начали возвращаться уже в 1943 году, и мы вернулись к себе. Вот так мы и жили. Формально это был все-таки полуподвал, то есть верхние стекла окон были над землей, и сверху был парапетик. Но как начиналась весна, все к нам текло. Когда становилось теплее, бабушка белила стены, некоторое время они оставались сухими, но очень недолго. Опять начинались подтеки. Так мы в этой сырости жили и росли. Для брата и меня это было время роста, и все время в этой постоянной сырости и в темноте, все время при свете, во время войны при коптилке, которая у меня в стихах фигурирует. У нас была не настоящая русская печь, а дровяная плита. На этой же плите грели воду, чтобы мыться. Брат ходил в баню, а меня бабушка, это значит до 14 лет, мыла в корыте. Квартирка была маленькая, жили мы и еще супружеская пара. И у нас на две семьи были уборная и умывальник. И еще дальше в этом подвале была еще одна отдельная квартира, то есть комната, умывальник и уборная. Никаких больше удобств не было, никакого газа не было. Когда нам в 1950 году дали комнату в коммунальной квартире на Новопесчаной, где еще было две семьи, но был газ и была ванная, отапливаемая газовой колонкой, это был рай. К сожалению, бабушка прожила там недолго. Мы переехали туда осенью 1950-го, а в январе 1951-го она умерла. Так что недолго понаслаждалась этим. А в 1944-м отдали меня в школу. Сначала взяли в первый класс, хотя мне было уже 8 лет, но сказали, посмотрим. На второй день я заболела, дней 10 проболела, а потом пришла. А мама беспокоится, что со вторым классом-то. Пришла, а учительница, которая и не проверила особо, говорит, а, ладно, пусть идет. И я пошла сразу во второй класс. Стала в параллельном классе с моими подругами со двора. И все было в порядке. Единственное, мне приходилось заниматься чистописанием. Писала я, как курица лапой, грамотно, но жутко. И со мной занялась учительница и научила хорошо писать. Так что с тех пор пишу хорошо. Не так хорошо, как мама. У мамы выработанный почерк еще с гимназии. Вернемся к семье. Все мамины сестры учились в государственных гимназиях, а мама была способная и училась в частной гимназии. Ей давали стипендию на учебу. После войны стали требовать дипломы, и оказалось, что ее диплом высших библиографических курсов, хотя это считалось высшее учебное заведение, не считается. Она продолжала работать во всяких библиотеках, но в 1947 году в 45 лет пошла на вечерний в Иньяс. Она уже знала английский, знала французский, чуть-чуть похуже немецкий, и за 3 года она 5-летний французский курс закончила. Дополнительно еще подучила английский, и я как-то вместе с мамой училась, изучала географию Франции. Мне это было очень интересно. Все реки знала, все тогдашние департаменты. Когда я в Париж приехала, многое забылось, но ведь и департаменты переменились. То есть вы выучили французский с мамой? Нет, гораздо раньше. Иностранный язык ввели со 2 класса, и у нас был французский. Еще у мамы была одна знакомая старушка, с которой я тоже занималась французским. Надо сказать, что до 7 класса я была отличницей, а с 8 начала лодырничать, как незнамо что. Но в университете я даже делала иногда какие-то технические переводы. А потом, казалось, совсем забыла. Но когда я пошла учить французский здесь, в Париже, меня проверили и поставили более высокий уровень. Когда вы оказались в школе во 2 классе и даже еще в садике, другие дети были важны? Социализация у этого ребенка была? До школы важны были во дворе подруги. Ну, я общалась вполне со всеми, но главное — подруги во дворе. В школе тут так получилось, нас с 3 класса переводили в другую школу, но мама упросила, чтобы меня оставили в прежней. Просто до нее было ближе. И вот в новом 3-м А у меня сразу оказалась подруга. Я ее всегда вижу, когда приезжаю в Москву. Это Нина Багровникова. Она упоминается в примечаниях к моим стихам, где я говорю про стишки-стишки. Семья Нины жила вообще замечательно. Отец, мать и 3 девочки, 5 в комнате 6 метров. На Малой Молчановке в доме со львами. Они жили на самом верху, и это, видимо, раньше была комната прислуги. И я там еще торчала, им было мало своих. Мы с Ниной очень подружились. Сидели за первой партой, так как были самые маленькие, и все время на уроках играли в стихотворную чепуху. Например, берем тему «Жил на свете рыцарь бедный» и играем. И так целые уроки напролет. Может, тогда уже какая-то техника вырабатывалась. Я уже считала себя стихотворцем. И сестер ее я стала считать своими сестренками. Дружила и с Ниночкой, и с Мариной, средней сестрой. Младшая сестра у них потом погибла, покончила с собой. Она психически была нездорова, но была очень хорошая. У нее дочка осталась, Наташа. В честь меня она назвала. Это была совершенно моя родная семья. Отец у них рано умер, а мама долго прожила. А вообще в классе я как-то вполне... Я была очень общительной всегда. Стала еще общительней, когда стала носить очки. Стало легче жить, потому что до того что-то меня связывало, а что я не знала. Учиться было интересно? Какую-то часть мира это составляло? Ну, какую-то часть составляло. Я училась, когда мне было интересно, а когда неинтересно — нет. Учительница истории всегда говорила: «Ну вот, Наташа, то 2, то 5». Но все равно потом в четверти выводила 5. Училась я скорее легко. С удовольствием писала сочинения, изложения. Потом у меня была прирожденная грамотность, может быть, от того, что я много читала с детства. При этом в вечном электрическом свете. У нас была учительница русского языка, которая к нам пришла в 5 классе из института. Она потом всегда говорила: «Когда я колеблюсь, как надо писать, я у Наташи спрашиваю». Мне кажется, есть такое ощущение, хотя я знаю, что это несправедливо по отношению к другим людям. Если человек неграмотно пишет, значит, он мало читал. У меня-то именно так, просто впечатывается. Еще во втором классе у меня была совершенно замечательная история. Тогда родители что-то платили, а нам выдавали бублики и ириски. Я уже не помню, как дело было. То ли я не принесла деньги, то ли я плохо себя вела. В общем, в какой-то момент мне сказали: «Завтра в школу без матери не приходи». И вообще выгнали с уроков. Я не могла маме сказать. Что мне делать? Ну что, ясно что. Бросить школу и поступать на работу. Я свою сумку с учебниками спрятала в дворницкой за совком и метлой и пошла думать. А когда вернулась, не было ни лопаты, ни совка, ни сумки с учебниками, а их давали в школе на несколько человек. Вот тут я поняла окончательно. Домой мне идти нельзя, пойду устраиваться на работу. Мне не было 9 лет, в пионеры даже еще не приняли, а была совсем еще зима, февраль. В войну зимы были очень холодные, очень многоснежные. Садовое кольцо, мы жили на Новинском бульваре, было покрыто снегом, смерзшимся в лед. Машин было очень мало. Мальчишки к ним прицеплялись и ехали на коньках. Так один мальчишка с нашего двора погиб. Я вышла на крыльцо школы и думаю, что делать. А моя мама как раз сменила работу. Сначала ушла из типографии и перешла в Тимирязевскую академию. Ее давняя приятельница по книжной палате уговорила. Сама там работала. А потом маму переманили в фундаментальную библиотеку общественных наук. Я знала, что в Тимирязевке еще не нашли никого на ее место. А поскольку с тех пор, как научилась читать, читала в частности каталоги и умела писать библиотечным почерком, то и решила, что пойду устраиваться туда. Школа была на Большой Молчановке. Я пошла сначала попрощаться к детсадовской подруге в Плотников переулок, потому что я теперь буду работать и не смогу к ним ходить. Потом дальше двинулась. Окрестности я знала очень хорошо. Помню, в 3 года меня бабушка забыла в аптеке. Это было на другой стороне площади Восстания. Я обнаружила, что я одна, пошла, дошла до перехода и какого-то дяденьку попросила меня перевести. И он меня стал переводить, а навстречу уже бабушка бежит. Где-то 4,5 года я ушла гулять. Немножко заблудилась, оказалась в районе Бронной. Хорошо очень помню, как шла по Вспольному. Но оттуда я выбралась сама и дошла до дома. Для такого маленького ребенка это большое расстояние. Но я весь район Спиридоновки, Малой Никитской, все это знала. И в другую сторону от дома знала. Тем более меня, маленькую, часто сажали на троллейбус, отправляли к тете, которая жила на Таганке, и я сама доезжала. Потом с мамой ездила много раз на всякие ее работы, знала, куда и на чем доехать. В общем, я дошла до метро «Парк культуры», с пересадкой доехала до «Сокола», оттуда шел трамвай и поехала в Тимирязевку. Но не доехала до самой Тимирязевки, потому что решила еще попрощаться с нашим участком, где мы сажали картошку, и забрела в совершенно непролазный снег. Притом я все равно сориентировалась и вышла к Тимирязевке, но была вся мокрая по грудь в снегу. Я пришла туда, кто-то меня спрашивает: «Девочка, ты что?» Я говорю: «Пришла поступать на работу». Потом кто-то меня увидел и говорит: «Да это же Евгения Семеновна, дочка». И тут прибежала тетя Шура, которая знала меня с рождения, ахнула. Но так как была чем-то занята и не могла сразу же отвезти меня домой, попросила уборщицу. А уборщице надо было сначала к себе заехать. Вот она и привезла меня домой в 12 часов ночи. Мама и бабушка уже с ума сходили, поэтому в конечном счете мне все сошло с рук. Только маме пришлось какие-то жуткие деньги отдавать за эти пропавшие учебники. Так что я была ребенком инициативным. Примечание. Из интервью Ленор Горалик. Конец примечания.